Буйвол успел сделать всего два шага, как что-то лопнуло в его груди. Кровь хлынула двойным ручьем из раздувающихся ноздрей. Он громко замычал, и кровь пенным потоком полилась из горла на грудь. Огромный буйвол пошатнулся, пытаясь сохранить равновесие. «Умри, порождение черных богов!» — дразнил его Питер. «Почувствуй сталь будущего короля и умри!» Буйвол упал, и земля содрогнулась под его ногами. Питер подошел к огромной, увенчанной рогами голове. Он опустился на одно колено и подставил ладони под струю горячей густой крови, бившей из широко открытого рта буйвола. Он выпил кровь, как вино, и она потекла по его рукам и подбородку. Питер засмеялся, и от его смеха застыла даже ледяная кровь в жилах русского. «Я выпил твою живую кровь, великий буйвол. Теперь твоя сила принадлежит мне». Буйвол выгнул спину в последней предсмертной судороге. Питер фон Габера принял душ и переоделся в парадную форму. В черные брюки с лампасами из бордового муарового шелка и короткий китель бордового цвета с черными шелковыми лацканами. Он был в накрахмаленной белой сорочке с воротником-стойкой и бабочке. Грудь украшали два ряда миниатюрных наград. Слуги накрыли стол под раскидистыми ветвями деревом хоба-хоба на полянке, заросшей сочной зеленой травой в отдалении от основного лагеря, чтобы никто не мог увидеть их или услышать их разговор. На столе стояла бутылка виски «Чивас Регал», бутылка водки, ведерко со льдом и два хрустальных стакана. Полковник Бухарин сел напротив Питера. Он был в длинной хлопчатобумажной рубашке на выпуск, перетянутой ремнем, и широких казачьих штанах. На ногах сапоги из мягкой перчаточной кожи. Он наклонился, наполнил стаканы и передал один Питеру. На этот раз они не пили одним глотком, они спеша потягивали виски и смотрели, как африканское небо становится лиловато-розовым, а потом золотистым. Они молчали. И не тяготились молчанием, как люди, только что рисковавшие жизнью вместе, определившие друг в друге товарищей, с которым можно умереть, и достойного противника, с которым можно сражаться насмерть. Наконец полковник Бухарин со стуком поставил стакан на стол. «Итак, мой друг, скажи, что ты хочешь?» «Эту землю», — просто ответил Питер фон Габера. «Всю?» — спросил полковник. «Всю. Не только Зимбабве. Не только Зимбабве. И мы должны помочь тебе?» «Да. Взамен?» «Моя дружба. До самой смерти, — предположил полковник. Или пока тебе не захочется найти другого друга?» Питер улыбнулся. Они говорили на одном языке. Они понимали друг друга. «И какие же материальные доказательства вечной дружбы ты согласен предоставить?» «В такой бедной стране, — Питер пожал плечами, — немного стратегического сырья, никель, хром, титан, бериллий, несколько унций золота», — русский кивнул, — «они могут нам понадобиться. Потом, когда я стану Мона Матапой Зимбабве, я, естественно, могу пожелать большего». «Естественно», — русский смотрел прямо ему в глаза. Он не любил черных. Многие русские были расистами. Он не любил цвет их кожи, их запах, но этот... «Мой взгляд может устремиться на юг», — тихо произнес Питер фон Габера. «Ха!» — полковник Бухарин с трудом скрывал свою радость. «Этот был совсем...» «Туда же, куда устремлен ваш взгляд, причем давно», — продолжил Питер, и русский едва не рассмеялся. «И что же ты увидишь на юге, товарищ генерал?» «Я увижу порабощенный народ, созревший для освобождения». «А еще что?» «Я увижу золото Витватерстранда, месторождение оранжевой провинции, алмазы Кимберли, уран, платину, серебро, медь, говоря коротко, одну из богатейших в мире сокровищниц». «Да?» — весело спросил русский. Этот был смышленым. У этого были мозги и необходимая храбрость. «Я увижу базу, которая разделяет Западный мир, которая контролирует южную часть Атлантики и Индийский океан, которая находится на пересечении маршрутов поставок нефти из Персидского залива в Европу и Америку. Русский поднял руку. И к чему могут привести подобные мысли? Я считаю своим долгом сделать так, чтобы страна на юге заняла достойное место в Содружестве народов под опекой и защитой лучшего борца за свободу – Союза Советских Социалистических Республик. Русский кивнул, глядя прямо ему в глаза. Да, этот черный понял план полностью. Юг был главным призом, но завоевать его можно было только через удушающий захват. Мозамбик на востоке уже принадлежал им, Ангола на западе, Намибия скоро последует за ними. Для изоляции был нужен только север. На севере, как большой палец душителя на горле, находилась Зимбабве, и этот человек мог отдать страну им.